Часть вторая из четырех. То же время. Межмировое пространство. Хиолос вместе с Йеном и Ро шли уже долгое время по темным дорожкам, усыпанным белыми цветами. Впереди показалась развилка, и свет от цветов указывал в обе стороны. «Опять! Да они издеваются, черт возьми, всех этих эмигрантов! 147 перекрестков! 100, мать их! 47 гребаных перекрестков! Успокойся, Хиолос, видишь? Справа цветы растут плотнее, чем слева. Значит, те, кто ходил направо, вернулись обратно и пошли налево. Ненавижу гребаное белоцветье. Почему никто не додумал помечать тупиковые тоннели другими цветами? Ромашками, например, или розами. Почему?» Представители гильдии авантюристов всегда носят с собой мешочек с семенами. Одни растения после посадки и напитывания их праной буквально через несколько часов плодоносят питательными плодами. Другие хранят и собирают в себе влагу. Третьи, типа ядовитого плюща, используют как ограду в лагерях во время стоянок. Также есть семена, используемые редко в весьма специализированных случаях. Например, когда исследуется неизвестный лабиринт, команда первопроходчиков разбрасывает на своем пути семена белоцветия. Цветка, которому для жизни достаточно крохотного содержания маны в воздухе. Его белый бутон светится в темноте, показывая путь к выходу. В записях Саджи, спрятанных внутри сфер апостолов, были данные и о существах, спустившихся из Тальзиура в нижние миры через пути хаоса. Основатели 12 великих домов Асланда пришли именно оттуда. Беженцы! Слабейшие, сбежавшие из мира сильных, в Карне оказались существами с древней кровью. Полсотни богов из нынешнего пантеона поголовно оказались выходцами из Тальзиура, спустившимися в мир Карна. Величайшая проблема эпохи была в самих богах. Тальзиур отказывался принимать их обратно. В записях нашлись упоминания и о других людях, народе Руэ, ушедшем из Тальзиура, мира первого порядка, в отдаленную галактику Ваальбар, мир третьего порядка. Хиолос потратил 3 года на то, чтобы случайно найти следы народа Руэ. На отдаленном островке, посреди межмировой пустоты хаоса, осталась стена с именами тех, кто когда-то прошел этим путем. Одна из них гласила: «Халбер Дан, последний живой представитель рода Дан, покидает мир Тальзиура с надеждой». Отец Хиолоса сотни лет назад побывал в этом месте. Пути сквозь хаос подтвердили теорию Саджи о том, как распространялись сетевые терминальные гены по древу миров Тальзиура. Беженцы из мира первого порядка, идя по тропам хаоса, находили себе новое место для жизни, сходились с коренными жителями типа землян, и после на свет появлялся носитель сетевых терминальных генов. Поскольку кровь эмигрантов всегда была сильнее, каждое последующее поколение детей имело более совершенную родословную. Когда цивилизация достигает определенного уровня развития, в мир приходит система или игра, активируя дремлющие сетевые терминальные гены в крови человека или животного, как это было у мурмурианцев и псоглавов. Не только разумные бежали из Тальзиура. Хиолос мог ходить по тропам только в компании Ро, защищавшего его от смерти, и Йена, обеспечивающего своей аурой всей группе пригодные условия для жизни. В одиночку адепту хаоса оказалось очень трудно искать нужный путь. За 7 лет команде Хиолоса удалось найти пути прямиком в хризалиду человечества, один раз найти Папилио и побывать в затопленном мире Земли. Бесконечные тропы уходили так глубоко, что порой невозможно было определить, идешь ты вверх по древу миров или вниз. Изредка удавалось найти необитаемые миры, но далеко не все из них были пригодны для жизни. Неожиданно Ро остановился у перекрестка и указал на цветы. «Тут». «Что тут? Цветы понравились?» «Ты говори, я тебе целый букет нарву». «Брат, хватит. Дай ему договорить». «Нет, тут». Ро указал на едва заметный черный высохший бутон белоцветия. «Этим путем пользовались недавно, не больше 5 лет назад. Один человек пришел оттуда, куда мы идем, в сторону, откуда мы пришли. Здесь были мертвые растения белоцветия. Он их заменил на новые, ступая по земле и сажая новые, видишь, куски старой ткани. Путник сбросил старую одежду». «Хм, и правда, брат, смотри. Наш неизвестный товарищ по несчастью умеет сажать цветы ногами». Приглядевшись, Хиола смог увидеть не просто дорожку из цветов, а следы конкретного человека, шедшего почему-то босиком по тропе хаоса. Шаг, шаг, шаг. «Да, есть такое, следы четкие. Это был взрослый мужчина под 1,80 м, крепкого телосложения, с тяжелым рюкзаком за плечами. Но почему босиком? И почему, черт возьми, мне кажется, что я уже видел нечто подобное? А эти куски одежды вообще от другого человека? Он шел за первым, и мне кажется, что они не знали друг о друге». «Пойдем узнаем, откуда пришел наш товарищ по несчастью. Все-таки это первый относительно свежий след на тропе за 7 лет». 2 недели спустя команда Хиолоса нашла путь в мир, не отмеченный в записях Саджи, место, откуда сбежали боги и великие дома Асланда. Родина народа Руэ, мир Тальзиура.